Но наступает момент пробуждения. Оказывается, все это время ей давали морфий через рот. Ее предали. Удар ножом в спину. А наркотик-то влечет? Простить. И учти, что когда это начинает происходить, Джорджия либо постоянно находится под кайфом, либо не думает ни о чем другом, кроме того, как этот кайф получить. Помимо всего прочего, Джорджия — женщина. А что в голове у женщины, одному Богу известно. Нарта столкнул ее в преисподнюю. Так пусть же он сам испытает, что это такое. А он это испытает после того, как лишится любимой забавы, чутненькой маленькой Лорен. И все. У Джорджии сказано, значит, сделано. Но, увы, насладиться местью ей не удалось. Сэм, я уверен в одном. Где бы сейчас ни находилась на том свете Джорджия, ей очень весело. Возможно, возможно. Сэм закивал в знак согласия. Что обязательно надо найти и поймать тех, кто выращивает сырье и везет его через границу. Контрабандисты, торговцы и прочие должны быть пойманы и арестованы, так? Ну, да, все правильно. Но сейчас это дело Сэма и его команды. Он передаст его в отдел по борьбе с наркотиками. Им займутся правительственные чиновники. На выяснение деталей уйдет время. К тому же надо учесть, что сырье добывали в Мексике. А это значит... Но тебе, Лина, больше действительно ничего не угрожает. Широкая, хитрющая улыбка Лины говорила сама за себя.